Гегель 1770-1831 трактовал суть человеческой жизни как производное от истории. История, память – они-то и делают нас человеками. И еще знание смерти, смерть через человека. Ибо знание смерти заставляет нас желать ее другим, чтобы продлилась наша собственная жизнь. В этом вся суть борьбы за власть. «Не то все это, не то», — подумал герцог, готовый посмеяться над своим отчаянием. «Дразню я их всех, Неру, Черчилля, теперь Айка, которому я собираюсь преподать закон Божий. Хотя здравая мысль во всем этом есть, есть. Без гражданского устройства человечество не развивается. Однако его цель — свобода». А чем человек обяжет себя перед государством? В этом умонастроении после доклада вашего комитета по национальной стратегии меня разобрало неистовое желание докричаться, попытаться это сделать хотя бы на смешной манер. Или мне просто отшибло мозги, что я полез к Гоэву с мыслями о смерти и истории, с издевательскими цветочками, произросшими из горячечного жара и неистраченного пыла. Примечание. Гоэв, главнокомандующий объединенными экспедиционными войсками. В конце концов, если мы всего-навсего живой образец минерала, бегающего по орбите вокруг Солнца, то с какой стати эта заносчивость, эти высокие запросы меня подмывает дать свой вариант известного закона Грешема. Общественная жизнь вытесняет частную. Примечание. Названный по имени английского купца и финансиста Грешема 1519-1579 годы, этот закон формулируется так. Плохие деньги вытесняют хорошие. Чем больше в обществе политики, в самом широком смысле этого слова, то есть одержимости, давления массы, тем больше, вероятно, утрачивается индивидуальность. Я говорю «вероятно», поскольку у индивидуальности без числа скрытых возможностей. Проще говоря, национальная задача сводится сейчас к производству товаров, в которых нет никакой жизненной необходимости, однако имеющих первостепенное значение ради политического торжества. И поскольку нам всем заморочили головы совокупным общественным продуктом, мы вынуждены боготворим известного рода пугалка и обманки, чьи верховные жрецы еще так недавно торговали мелочью на улицах, были притчи во языцах, продавцы змеиного масла. С другой стороны, частной жизни стало больше, чем столетия назад, когда рабочий день составлял 14 часов. Вопрос этот чрезвычайно важен, поскольку методика эксплуатации и господства в частной сфере, включая секс, отрабатывается здесь. Его трагический преемник заинтересовался бы, но Айку это все безразлично. И Линдону тоже. Их администрации не могли обойтись без интеллектуалов, без физиков, статистиков. Но ими крутят, как хотят, промышленные заправилы и миллиардеры на высоких должностях. Кеннеди тоже не собирался ломать этот порядок, но он вроде бы признавал в частных беседах, что такой порядок завелся. Мозесом овладела новая мысль. Набросать конспект статьи для Пулвера Харриса Пулвера в 1939-м его университетского преподавателя, а ныне редактора «Атлантической цивилизации». Коротышка Пулвер, непоседа, с застенчивым взглядом голубых правдивых глаз, с искрошенными зубами, с профилем египетской мумии из древней истории Робинсона, с пятнами чахоточного румянца на стянутой коже. Этого человека герцог любил по-герцогски неумеренно, всем переполненным сердцем.